Часть 4. Соблюдение Торы. Законничество или любовь? Глава 12. Любовь, милость и милосердие в первой мессианской общине. Мы с убедительностью показали, что Иешуа и первое поколение мессианских иудеев соблюдали Тору. Они жили, руководствуясь мицвот Торы. И все же для нас крайне важно понаблюдать за тем, каким именно образом они соблюдали Тору. Точнее, какова была роль любви, милости и милосердия в соблюдении ими Торы. Были ли первые мессианские общины склонны здесь к давлению и законничеству? Стремились ли они что-либо доказать своим соблюдением Торы? В этой главе мы обратим внимание на то отношение, с каким первые мессианские иудеи соблюдали Тору. Но прежде я позволю себе уточнить значение, которое я придаю слову «любовь» в связи с соблюдением Торы. Оно имеет мало общего с распространенным сегодня пониманием, согласно которому любовь есть сильное эмоциональное переживание. Вместо этого я предпочитаю рассматривать любовь в свете Торы. В книге Левит, в 19 главе, 18 стихе сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Тора часто сама объясняет себя, приводя примеры таких понятий, как любовь. Если мы посмотрим, как люди должны относиться друг к другу согласно Торе, в нашем распоряжении будет практическое определение еврейского слова «агава» – «любовь». Если кратко суммировать то, что Тора описывает довольно пространно, любить значит заботиться о благополучии своего ближнего. Слово, которое использовано в этом случае для обозначения ближнего, в библейском языке означает, собственно, друг. Когда я задаю вопрос о том, соблюдали ли первые мессианские иудеи Тору с любовью, меня интересует, заботилась ли мессианская община о людях, имея в виду их подлинное благополучие. Относились ли они к другим, да и к самим себе, как к друзьям? Это определение мы будем иметь в виду, отвечая на поставленный вопрос. Далее необходимо определить и используемое мною слово «милость». Соблюдала ли мессианская община Тору, основываясь на милости? Говоря о милости, я хочу знать, отражало ли их соблюдение Торы истинный облик Бога, или же извращало свойства того, кто явил себя Моисею Богом милости. Смотрите Исход, 20 главу, 6 стих, 34 главу, 6 стих и книгу Числа, 14 главу, 18 стих. Служило ли соблюдение имя мицвот приближению людей к Богу? Еврейское понятие милости яснее всего отражено в еврейской фразе, состоящей из двух слов «хен ва хэсед». Эти слова можно перевести как «милость и милосердие». Подлинное определение милости основывается на заветах, полученных от Бога. Таковы заветы Авраама, Исаака и Иакова. Шимон показал, насколько важны были заветы для его веры, когда называет Бога «Бог Авраама и Исаака и Иакова», «Бог отцов наших». Смотрите Деяния, 3 главу, 13 стих. Он непосредственно связывает заветы, заключенные с отцами, с обетованием Иешуа, о котором он говорит в том же самом стихе. Мы попробуем отыскать подтверждение того, соблюдала ли мессианская община Тору таким образом, который отражал бы любовь и верность Божьему завету. Наконец, я хочу выяснить, соблюдала ли мессианская община Тору, творя добрые дела и сострадая нуждающимся. Еврейское понятие, которое часто передают словом «сострадание», звучит как «рахамим». Слово «рахамим» обладает в библейском языке интересным происхождением, оно того же корня, что и слово «рехем», означающее материнскую утробу. Понятие сострадания таким образом напоминает об исполненной любовью заботе, которую мать дарует своему еще нерожденному чаду и которая ведет в конечном счете к его рождению. Прекрасное изображение такого нежного милосердия мы находим в книге Исход, 49 главе, в 15 стихе. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то я, говорит Господь, не забуду тебя». В этом стихе еврейское слово «мерахем» использовано в значении «жалость». Оно происходит из того же корня, что слово «утроба». Это одна из форм глагола «рахам». Итак, становились ли плодом соблюдения Торы у ранних мессианских иудеев добрые поступки и дела милосердия? Отражалось ли в их делах милосердие Божье, его сострадание? Ответ на эти вопросы мы постараемся отыскать в настоящей главе. В то же самое время невозможно провести границу между тремя названными понятиями. Любовь, милость и милосердие в Торе тесно связаны между собою и как понятие, и, что еще важнее, как практические действия. Книга Деяний дает нам наилучшую возможность увидеть повседневную жизнь первой общины мессианских иудеев в Иерусалиме. Деяния – это хроника, запечатлевшая развитие движения мессианского иудаизма в Израиле и распространение веры в Иешуа среди других народов. Поэтому данная книга стала для нас основным текстом, с помощью которого мы постараемся понять, как ранняя мессианская община соблюдала Тору. Не будем забывать и о том, что Феофил, адресат Евангелия от Луки и книги Деяний, должен был обращать особое внимание на отношение первых мессианских иудеев к Торе. Как священника, вероятно, саддукея, и, возможно, родственника первосвященника, Феофила обязательно оттолкнуло бы любое свидетельство пренебрежения Торой в первой мессианской общине Иерусалима. Лука представляет Феофилу мессианское движение как исполняющее мицвот Торы в любви. Евангелие от Луки и книгу Деяний лучше всего рассматривать как пару книг, которые образуют единое целое, связанное одним автором и единой задачей – объяснить Феофилу вероучение и историю мессианского движения. Как выражается Лука, «рассудилось и мне по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Лука изображает Иешуа потомком многих поколений благочестивых и соблюдающих Тору иудеев. В древности на Ближнем Востоке, особенно в иудейском обществе, происхождение семьи имело крайне важное значение для характеристики человека. Если семья была известна своей верностью Торе, это считалось огромным достоинством. Феофил мог рассматривать возможности мессианства Иешуа лишь в том случае, если тот происходил из благочестивой, соблюдающей Тору семьи, восходящей корнями к царю Давиду. Последний момент имел решающее значение. У западного человека 21 столетия такое повышенное внимание к происхождению может вызвать удивление. Однако даже в наши дни подобные соображения играют важную роль на Ближнем Востоке и среди иудейских общин по всему миру. Изобразив семью Иешуа, благочестивой и соблюдающей Тору, Лука мог произвести на Феофила благоприятное впечатление. Доказывая кровную связь Иешуа со священством, можно было смягчить враждебность Феофила к убеждениям Иешуа. Лука старательно указывает Феофилу на то, что многие из священников стали мессианскими иудеями. Смотрите Деяния 6 главу 7 стих. Лука показывал Феофилу, что Иешуа происходил из благочестивой семьи, восходящей корнями к царю Давиду и Иуде. Родство с царем Давидом было важно, поскольку все иудеи верили, что Мессия будет потомком царя Давида. Поэтому генеалогия, глава 3, играла такую важную роль в послании Луки Феофилу. Для современного западного читателя эта генеалогия может показаться скучной и неуместной. Генеалогия была намеренно помещена в самом начале книги, чтобы Феофил мог внимательно ее изучить. Она была важной частью образа Иешуа у Луки. Для нас она также важна, поскольку помогает установить, что первая мессианская община ценила соблюдение Торы. Лука, как один из выразителей взглядов этой общины, изобразил Мессию соблюдающим Тору, используя генеалогию в качестве частичного подтверждения этого факта. Обратимся к примеру любви в первой мессианской общине. Как было определено выше, любовь означает заботу о благополучии своего ближнего. Зная, что члены первой мессианской общины соблюдали Тору, мы, благодаря примерам их деятельной любви, сможем увидеть, как именно они это делали. Деяния, 2 глава, 44 по 47 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Прочитаем также Деяния, 4 главу, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Очевидно, что забота о благополучии своего ближнего была высшим приоритетом для каждого члена молодого мессианского движения. В тексте Деяний упоминаются три отличительные черты этой общины – общность имущества, продажа собственности с последующей раздачей вырученных денег нуждающимся и общие трапезы. Результатом воплощения в жизнь заповеди о любви было то, что все жители Иерусалима относились к первым мессианским иудеям с глубоким почтением. Даже в 6 главе Деяний подтверждается, что первые мессианские иудеи неустанно заботились друг о друге. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Здесь мы узнаем, что одна из групп мессианских иудеев оказалась пренебрегаема. В общине это было воспринято как несправедливость, каковая и была незамедлительно исправлена. Заботясь о нуждах вдов в своей среде, члены первой мессианской общины исполняли Тору. Забота о вдовах – один из высших приоритетов Торы. Смотрите книгу Исход, 22 главу, 22 стих, книгу Второзакония, 24 главу, 17 стих. Брат Иешуа, Иаков, верховный раввин первой мессианской общины, так описал надлежащее отношение к таким людям. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Мы видим, какое важное значение придается заботе о вдовах. Я позволю себе подчеркнуть, что Иаков говорит в точности то же, что сказано в Торе. Он учит свою общину исполнять мицву. Поступать таким образом он мог лишь в том случае, если считал это важным учением, укорененным в Торе. В 3 главе Деяний мы видим еще один пример помощи первых мессианских иудеев, нуждающимся из их города. Петр и Иоанн исцеляют хромого человека по пути в храм на служение дневной молитвы. Физические исцеления были вполне обычным явлением для первых мессианских иудеев. Эти исцеления совершались над жителями Иерусалима и окрестных областей. В Деяниях в 5 главе в 16 стихе читаем: «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых духами одержимых, которые и исцелялись все». Из этого стиха мы узнаем, что исцеления совершались членами мессианской общины над нуждающимися. Верующие следовали Иешуа, благотворя по его примеру. В 5 главе Деяний Рабан Гамалиил делает очень интересное замечание. Этот человек считался величайшим из иудейских мудрецов. Он был фарисеем, знаменитым своим ревностным и милосердным соблюдением Торы. В Талмуде образно говорится: «Когда умер Рабан Гамалиил, слава Торы прошла, и чистота и воздержание погибли». Его предложение Иерусалимскому Синедриону, что время должно показать, является ли мессианское движение Божьим делом или человеческим, сохранено для нас в Деяниях в 5 главе, в 38-39 стихе. Там сказано: «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Любопытно, что Раббан Гамалиил никогда не выступал против мессианских иудеев с обвинением в нарушении Торы. Мы могли бы ожидать, что такой ревностный учитель Торы непременно сделал бы это, если бы для такого обвинения существовали какие-либо основания, но он мудро предоставил движению свободу действий, чтобы оно могло показать себя. Я могу предположить, что Раббан Гамалиил мог оценить жизнеспособность мессианского иудаизма, только следя за тем, соблюдает ли данная община Тору с милостью и избегает ли насилия как средство для достижения своих целей. Смотрите Деяния, 5 главу, 36-37 стих, где Гамалиил называет действовавшее с помощью силы и тем не менее верное Торе движение Февды и Иуды не отвечающими воле Божьей. Новое свидетельство того, что набиравшее силу движение соблюдало Тору в милосердии и любви, мы находим в 8 главе книги Деяний. Здесь грекоязычный мессианский иудей диаспоры Филипп приходит в Самарию, чтобы проповедовать о том, что Иешуа есть обетованный Мессия. Это вполне отвечало наставлению, данному Иешуа своим ученикам в Деяниях в 1 главе 8 стихе: «Будьте мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Результатом служения Филиппа народу была радость великая в том городе. В тексте говорится о том, как Филипп учил, творил знамения и чудеса, исцелял, изгонял бесов. Такие дела и их плоды можно рассматривать только как деятельную любовь, исполненная милости, свидетельство присутствия Бога. В ранней истории мессианского иудаизма имело место еще одно трогательное событие. Оно также свидетельствует о том, что соблюдение Торы в этой среде было исполнено милости. Шимон возвращает к жизни умершую женщину. Это очень напоминает чудо, совершенное пророком Елисеем. Смотрите 4 книгу Царств, 4 главу с 32 по 37 стих. Елисей был верным исполнителем Торы. Его дела были следствием его веры в Бога Израилева. Совершая все то, о чем мы читаем в 9 главе книги Деяний, Шимон вдохновляется тем же, чем до него вдохновлялся Елисей. В Деяниях в 11 главе с 27 по 30 стих мы видим еще одно свидетельство о той атмосфере, в которой жили и соблюдали Тору мессианские иудеи. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Здесь мессианские иудеи Антиохии, по-видимому, посылают денежную помощь своим братьям в Иудее в связи с началом сильного голода. Варнава и Равви Шаул передают эти пожертвования главам мессианских общин Иудеи. Сердца мессианских иудеев Антиохии горели любовью, заботой и искренней тревогой о благополучии мессианской общины в Иудее. Они заботились о братьях, хотя лишь очень немногие из них, если таковые были вообще, были лично знакомы с членами мессианской общины Иерусалима. Их помощь была знаком любви к членам братской общины, и подавалась она в надежде освободить их от страданий. Этот эпизод показывает, что для ранних мессианских иудеев любовь была сердцевиной соблюдения Торы. Тема взаимной любви и заботы друг о друге в среде первых мессианских иудеев не относится к числу тем, широко обсуждавшихся в литературе. Но указанный выше рассказ из 6 главы книги Деяний в соответствии с рассказом 11 главы подтверждает, что мессианские иудеи как в земле Израиля, так и в рассеянии заботились о благополучии братьев, независимо от того, были они лично знакомы или нет.